грозовые облака. Фанатерикам на кручах залегли, кличут трубы молодого казака. Пыль седая стала облаком вдали, кличут трубы молодого казака. Пыль седая стала облаком вдали. Оседлаю я горячего коня, крепко сумой приторочу перемет. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Затерика реки, под копытами дороженька дрожит, и едут с песни молодые казаки, в Красной армии республики служить, и едут с песни молодые казаки, в Красной армии республики служить, газыри лежат рядами на груди, алым пламенем свергают баштаки, красный маршал Ворошилов, погляди, на казачьи богатырские полки, красный маршал Ворошилов, погляди, на казачьи богатырские полки, оседлаю я горячего коня, крепко сумы приторочу в перемет. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Стань, казачка, молодая у плетня, проводи меня до солнышка поход. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь родное прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти там мгновенной, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратились вы домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо: а еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твою знаю путь? Все равно, моя родная, напиши куда-нибудь. Дам приказ ему на запад, ей в другую сторону. сторону. Уходили комсомолицы на гражданскую войну. Дорогие, любые, родные, стану ли я плясать теперь? В темные ночи, в ясные очи, ласково могу глядеть. Если сердце мое по девчине болит, а девчина не любит меня, если мимо идет, на меня не глядит. Гордая любовь моя, пойте, играйте, ей передайте, вместе я хочу с ней быть. Что я весною ранней порою в армию иду служить. Так прощай, дорогой наш боец молодой, береги ты родные края. Вернешься домой и танцует с тобой гордая любовь твоя. А вернусь я домой и станцует со мной гордая любовь моя. Скачи скорей поляной, казачка молодая ждет. Окно раскрыто, быстрей ударь копытом, казачка нас встретит у ворот. А бой начнется, и край мой всколыхнется, мы отразим любой удар. Я вне погоду, пойду в огонь и воду, товарищ, ведь я совсем не стар. Усы побрею, совсем помолодею, и кликну клич я боевой. Эй, эй! Эй, эй, по коням, врагов своих погоним, за волю, за родину на бой. Бой закончим, с войной навек прикончим, польется песня по холмам. Я на параде лечу к своей отраде, мы едем по домам. Даешь до дому, до родного дому, грустит казачка у ворот. Я молодую да сладко расцелую, забушки вишневый алый рот. Thank you.

весна ликует, природа веселится. Что ж я один тоскую, а чего ночами мне не спится? Одна твоя улыбка дает мне море счастья, но счастье это зыбко, и оно прошло как сон. Но луч надежды мне душу согревает, хотя я знаю, того, что было, не вернешь. Кругом весна ликует, лишь я один страдаю. Теперь я твердо знаю, что ты больше не придешь. Этот вечер танцы карнавала, я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только губы помню в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронут я ласковым загаром руки обнаженные твои. Неужели не вернется снова в этой летней ночи забытье, тихий шепот голоса родного, легкое дыхание твое? Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Но

моей руке. Мы не расстанемся с тобой вовеки, теперь поверь, родная мне, поверь. И хоть в сердцах у нас зажглась любовь уже вновь, она волнует и тревожит крой. Любовью, любовью все полно вокруг. Любовью все дышит, милый друг. И сердце так трепетно стучит в груди, как будто хочет вырваться, уйти. Дороги пыльной, что легла под уклон, шел широкой рысью наш лихой эскадрон. Видим у дороги девка краса, чудо коса, море глаза. Улыбнулась я улыбкой простой, нам помахав рукой. Сказал тогда с улыбкой наш капитан: оглянитесь-ка за нами, пыль да туман. А стояла там ведь девка краса, чудо коса, море глаза. Увидала, что герой на коне, и улыбнулась мне. Все слыхали, все смеялись, каждый мечтал. Вдруг с веселым смехом лейтенант наш сказал: очень радостно, что девка краса, чудо коса, море глаза. Увидала, что орел на коне, и улыбнулась мне. Все слыхали, все смеялись, я промолчал. И ехал тихо, ехал гордо, ехал и знал. Знал уверенно, что девка краса, чудо коса, море глаза. Увидала, что казак на коне, и улыбнулась мне. По дороге пыльной, что легла под уклон, шел широкой рысью наш лихой эскадрон. А вдали осталась девка краса, чудо коса, море глаза. Улыбнулась я улыбкой простой, нам помахав рукой. Thank you.

можно часто увлекаться, можно только разлюбить. Раз судьбой лишь повстречаться, чтоб судьбе не изменить. Я старался сердце успокоить, думал сердце обмануть. Ничего не мог душе устроить, нам с тобой один лишь только путь. Так много женщин есть на свете лишь, как мой плечок на сети лишь, в любимой целый мир, вся жизнь. Кумир ты мой, кумир да Сильва лишь, одна горит звездою нас, преследует мечтою ты, одна мой мир, ты божество, ты мой кумир. Божество, ты мой.